Глава 16. «Больно, когда тебя поднимают за шею. Можете в этом поверить мне на слово». Я поднял руки вверх, демонстрируя свою безоружность. «Оставь его, Билли», — сказал я. Билли отошел на шаг от светловолосого молодого человека, которого он сбил на землю. Хват всхлипнул и отполз от него на пару ярдов. Его коричневый с чужого плеча костюм порвался и перепачкался, а желтый синтетический галстук еле держался на порванной резинке. Он прижался спиной к стене дома, и глаза его потрясенно таращились из-под напоминавшей одуванчиковый пух шевелюры. Взгляд Билли перебегал с той, что продолжала удерживать меня за шею, на Хвата, и обратно. Подбородок его упрямо выпятился вперед. «Гарри, хочешь, чтобы я убрал ее?» «Подожди минуту», — прохрипел я. «Окей, я остановил его. Отпустите меня». Хватка на моей шее ослабла. Я опустился обратно на землю, сделал шаг к Билли и только потом обернулся посмотреть на женщину, которая только что удерживала меня. Как я и ожидал, это оказалась высокая, мускулистая девица из похоронной конторы. Ее зеленые волосы сбились на сторону, закрывая глаз и щеку. Она сложила руки на груди и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Хват, ты как, ничего?» «Губа разбита», — перехваченным голосом отозвался мужчина. «Не страшно». Женщина кивнула и снова повернулась ко мне. «Ладно», — сказал я. «Кто вы, черт возьми, такие?» «Меня зовут Мэрил», — ответила она. Голос ее прозвучал неожиданно тихо, принимая в расчет ее габариты. «Мне хотелось бы принести вам свои извинения, мистер Дрезден, за то, что ударила вас тогда и сунула в помойку». Я удивленно приподнял бровь. «Вы уверены, что разговариваете с тем, кто вам нужен, Мэрил? До сих пор никто и ни за что не просил у меня прощения». Она отбросила волосы с лица. Они съехали обратно на глаза. «Мне очень жаль. Я была напугана и действовала необдуманно». Я переглянулся с Билли. «Хм, ладно. Правда, мне кажется, что подстерегать меня в темном переулке не самый удачный способ просить прощения. Впрочем, я плохо знаком с обстоятельствами, так что не мне судить». Ее рот чуть дернулся, и она встала чуть свободнее. «Я не знала, где еще вас искать, так что ждала у машины». «Окей», — сказал я. Шея все еще болела в том месте, где ее только что стискивали пальцы Мэрил. 5-1, что завтра у меня будут синяки. Я кивнул и повернулся уходить. «Извинения принимаются. А теперь, с вашего позволения, у меня дела». «Подождите!» В голосе ее прозвучала нотка паники. «Прошу вас». Я остановился и оглянулся на нее. «Мне нужно поговорить с вами. Всего на минуту». Она сделала глубокий вдох. «Мне нужна ваша помощь». «Хм, еще бы». «Это очень важно!» «Ха, еще бы!» Голова моя снова начала пухнуть от боли. «Послушайте, Мэрил, у меня и так хлопот полон рот». «И я знаю», — сказала она. «Вы расследуете смерть Рона. Мне кажется, я могла бы вам помочь». Я прикусил губу. «Вы были хорошо знакомы с Ройлем?» Она кивнула. «Я, Хват, Туз и Лилия». Я вспомнил фото Ройля в обществе 4 молодых людей. «Та девушка с зелеными волосами, такая хорошенькая». «Да». «А где Туз?» «Ему пришлось прямо с похорон спешить на работу. Но мне нужно поговорить с вами насчет Лилии. Она пропала. Я боюсь, что она попала в беду». До меня начал доходить смысл подслушанного мною разговора. «Кто вы?» «Ну, я же сказала, меня зовут Мэрил». «Очень хорошо. Тогда кто вы такая, Мэрил?» Она вздрогнула. «О, извините, я не поняла, что вы имели в виду». Она сделала новую попытку поправить волосы. «Я подкидыш. Мы все подкидыши». «Кто-кто?» Не понял Билли. «Подкидыши», — сказал я Билли. «Они наполовину смертные, наполовину потусторонние». «Ага», — кивнул Билли. «И что это значит?» Я пожал плечами. «Это значит, что им придется выбирать, оставаться ли им смертными или окончательно переселяться в небывальщину». «Да», — подтвердила она. «А до тех пор я считаюсь подданной двора, к которому принадлежит мой отец, житель небывальщины. Зимнего. И остальные тоже. Потому мы и держимся вчетвером. Так безопаснее». «О, вздохнул Билли. «Мэрил», — сказал я, — «с чего вы взяли, что ваша подруга попала в беду?» «Она ужасно не самостоятельна, мистер Дрезден. Мы с ней снимаем квартиру на двоих. Она не слишком умеет заботиться о себе и редко покидает квартиру надолго. Это ее нервирует». «И что, по-вашему, могло с ней случиться?» «Зимний рыцарь». Билли нахмурился. «А с какой стати ему причинять вред подданным его же собственного двора?» Мэрил невесело усмехнулась. «Он-то может. Он неравнодушен к Лилии. Он все время пугал ее. Ему это нравится. Он был вне себя, когда Мэйв приказала ему уняться. А теперь, когда Рона нет...» Она осеклась и устало опустила голову. «А Ройль-то с какого бока во все это замешан?» Удивился я. «Он нас защищал. Мэйв мучила нас потехи ради, и мы не знали, куда нам бежать. Рон взял нас под свое покровительство. Никто из зимних не хотел попадаться ему под руку». «А ваш отец?» — поинтересовался Билли. «Разве он не мог постоять за вас?» Она смерила Билли равнодушным взглядом. «Мою мать изнасиловал тролль. Даже если бы у него хватило сил помешать Мэйв издеваться над нами, он не стал бы этого делать. Он считает и так, что пожертвовал слишком многим, не слопав мою мать там же, на месте». «О!» — покраснел Билли. «Извините». Я нахмурился. «Теперь, когда летнего рыцаря нет, вы считаете, Слейд похитил девушку?» «Кто-то вламывался к нам в квартиру. Такое впечатление, что там боролись». Я вздохнул. «Вы связывались с полицией?» Она посмотрела на меня, как на умалишенного. «Ну да, разумеется. Я заявила им, что смертный служитель фей пришел и похитил наполовину смертную топ-модель из небывальщины. Они все прям бьются над этим делом». Мне пришлось признать, что у нее имелись все основания для сарказма. «Ну, у красивой девушки в этом городе может хватать неприятностей и без сверхъестественных причин. Старые добрые похитители и сексуальные маньяки справляются с этим, вот ничуть не хуже». Она покачала головой. «В любом случае, с ней что-то случилось». Я поднял руку. «Что вы от меня хотите?» «Помогите мне найти ее. Прошу вас, мистер Дрезден». Я зажмурился. У меня не хватало ни времени, ни сил, ни умственных усилий еще на одно дело. Самым разумным с моей стороны было бы отшить ее раз и навсегда, или же пообещать ей сделать все, как она хочет, а потом выбросить это из головы. «Вы выбрали не самый удачный момент, чтобы обратиться ко мне», — сказал я, ощущая себя последним дерьмом. Я не смотрел ей в лицо, совести не хватало. Обстановка и так запутанней некуда, и я даже не знаю, смогу ли сам спастись, не говоря уже о вашей подруге. Мне очень жаль. Я повернулся к машине, но Мэрил заступила мне дорогу. «Подождите». «Я ж сказал вам», — вздохнул я. «Я ничем не могу...» «Я заплачу», — сказала Мэрил. «Ах да, деньги. Я вот-вот останусь без офиса и жилья, а прибыли с работы на фейры мне не светило. У меня накопилась стопка неоплаченных счетов, да и продуктами запастись не мешало. Я еще не начал голодать, но был очень даже близок к этому». Я мотнул головой. «Послушайте, Мэрил, я был бы рад...» «Двойную плату», — настаивала она. «Двойную плату. Деньги». Я поколебался еще. «Тройную», — сказала она, полезла в задний карман джинс и достала конверт. «1000 авансом, здесь и сейчас». Я оглянулся на Хвата, все еще прижимавшегося спиной к стене, дрожа и прижимая к разбитой губе носовой платок. Мэрил продолжала переминаться с ноги на ногу, уставив взгляд в землю. Я попытался взглянуть на вещи объективно. От 1000 баксов мне будет немного пользы, если я угроблюсь, отвлекшись на дополнительную нагрузку. С другой стороны, если мне все-таки удастся выбраться из этой заварухи живым, деньги мне пригодятся. Не то слово, они просто будут жизненно необходимы. В подтверждение этой мысли в животе моем голодно заурчало. Мне нужна была работа, но что еще важнее, мне необходимо было жить в мире с собой. Я сомневался в том, что смогу с легкостью выбросить из памяти то, как я оставил беспомощную девушку, пусть даже и подкидыша, на растерзание, так сказать, волкам. Люди редко обращаются ко мне за помощью, если их не подталкивает к этому отчаянные обстоятельства. Всего несколько часов назад одно мое присутствие приводило подкидышей в ужас. Если они теперь просят помощи у меня, так только потому, что ничего другого им просто не осталось. И потом, у них есть деньги. «Черт, черт, черт, а!» Пробормотал я и выдернул конверт у нее из пальцев. «Ладно, я попробую покопаться. Сделаю то, что в моих силах. Но запомните, я ничего вам не обещаю». Мэрил прерывисто вздохнула. «Спасибо, спасибо, мистер Дрезден!» «Ага», — кивнул я, полез в карман и достал из него слегка мятую визитную карточку. «Вот номер моего офиса. Позвоните, оставьте номер, по которому с вами можно связаться». Она взяла карточку и кивнула. «Я не уверена, что смогу расплатиться с вами сразу. Но поверьте, я заплачу. Пусть на это и понадобится некоторое время». «Об этом будем беспокоиться позже, когда все будет в порядке», — сказал я, кивнул ей, потом хвату и зашагал по переулку дальше. Билли двинулся за мной, продолжая настороженно коситься на подкидышей. Спустя несколько минут мы оказались на стоянке перед погребальным бюро. Фонари были погашены, и голубой жучок стоял на ней в полном одиночестве. Угонщиков он, похоже, не интересовал. Надо же, обида-то какая. «Ну, и что дальше?» — спросил Билли. «Позвоню Мёрфи, посмотрим, что она сможет рассказать мне про Ллойда Слейта». Билли кивнул. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Ну, вообще-то да», — сказал я, подумав. «Возьми телефонную книгу и обзвони больницы. Узнай, не попадала ли в морги Джейн Доу с зелеными волосами». «Так ты думаешь, она мертва?» «Я думаю, все было бы гораздо проще, если бы так и оказалось». Он поморщился. «Обзванивать морги? Да их поди в Чикаго миллион. Может, от меня будет больше пользы в чем-то другом?» «Добро пожаловать в мир частного сыска. Так что, хочешь мне помогать или нет?» «Ну ладно, ладно», — вздохнул Билли. «Моя машина в квартале отсюда. Вернусь к тебе сразу же, как разделаюсь со звонками». «Отлично. Скорее всего, я буду у себя. Если нет, ты знаешь, что делать». Билли кивнул. «Ты того, осторожней». Бросил он и, не оглядываясь, ушел в темноту. Я нашарил в кармане ключи и шагнул к жучку. Я не чувствовал запаха крови до тех пор, пока не подошел к машине вплотную. Сквозь окно в темном салоне на правом переднем сиденье виднелась неясная, более-менее человеческая фигура. Я осторожно обогнул машину и резким движением распахнул пассажирскую дверцу. Из машины на асфальтовое покрытие стоянки выпала Элейн. Кровь насквозь пропитала ее футболку и волосы с одной стороны и стекала по штанине джинсов. Серебряная пентаграмма сияла багровым светом. Руки до локтя были сплошь изрезаны, лицо побелело как мел. Мертва. Сердце мое колотилось как безумное, когда я склонился над ней, чтобы пощупать горло. Пульс прощупывался, но очень слабо, и кожа казалась на ощупь холодной, восковой. Она пошевелилась. «Гарри!» я здесь, Элейн!» «Пожалуйста!» – прошептала она. «Боже, пожалуйста, помоги мне!»